Доктор Коробка. Доктор Коробка? Это Яс. Пойдите, пожалуйста. Это кто? Это мой сын. Я, собственно говоря... Простите, я вас перебью. Садитесь. Пусть и сын сядет. Прежде всего, кто вам меня рекомендовал? Консьержка рекомендовала. Здесь, говорит, доктор живет. Только вы, говорит, к нему не ходите. Ну а где нам подождю болтаться из-за пустяков, потому что... Простите, я вас перебью. Консьержка дура. Занозила палец в 12 часов ночи. Я ей промыл палец, да только не тот. Она бы еще в 2 часа пришла. Да и не в том дело. Я, собственно говоря, практикой уже лет 20 не занимаюсь. Я помещик и страстный охотник. Какие у меня собаки были! Евстигнеев говорил, продайте. Я говорю, дудкис. Даже нить бы действительно практиковал. По части акушерства. Дрянное дело. Это по 2 ночи не спи. Давай мужу валерьянке, теще брому. И подбодряй всех веселыми анекдотами. А дура орет, и черт ее знает, что еще там у нее родится. Дудки, слуга покорный. Женился и сел помещиком. Ну, а теперь придется тряхнуть стариной. Положение беженское, да и хочется быть полезным. Итак, сударыня, чем вы страдаете? Это вот у сына горло болит. Ах, у сына. Ну, ладно, у сына так у сына. Сколько вам лет, молодой человек? 12. 12? Стало быть, так и запишем. 12 лет. Болит горло. Текс. И что же, сильно болит? Немножко глотать больно. Извините, я вас перебью. От какой болезни умерли ваши родители? Да ведь это мой сын, доктор. Я жива. А отец? На войне убит. Извините, я вас перебью. Не страдает ли чем-нибудь бабушка пациента, как то запоем, хирагрой, наследственной язвой желудка? На что ваша бабушка жалуется? Пациент, я вас спрашиваю. Бабушка все жалуется, что денег нет. Извините, я вас перебью. Нужно систематически. Какими болезнями страдали вы в детстве? Не наблюдалось ли запоя, хирагры, наследственной язвы желудка? Вы что на меня смотрите? Это у меня всегда так борода прямо из-под глаз росла. Итак, значит, родители и даже близкие предки буквально ничем не страдают. Так и запишем. 12 лет, болит горло, родители и предки здоровы. Не было ли у вас в семье случая чахотки? Нет, Бог миловал. Вспомните хорошенько. Мамочка, у тети Вариной гувернантки чахотка была. Ага, вот видите, наследственность-то не того. Так и запишем. Туберкулез – единичный случай. Детей у вас не было? Я спрашиваю, детей у вас не было? Это вы ко мне обращаетесь? Я спрашиваю у пациента. Впрочем, виноват. В таком случае, когда у вас... Виноват. Да вы на что жалуетесь-то? Ах да, у меня записано. 12 лет, болит горло. Чего же вы так запустили-то? 12 лет. Да нет, доктор. У него только вчера к вечеру заболело. Хм, странно. Почему же запись говорит другое? Ваш дед, прадед на горло не жаловались? Нет? Не слыхали? Не помните? Ну-с, теперь разрешите взглянуть. Скажите «а». Еще «а». Текс. Здорово коньяк хлещете, молодой человек. Вот что. Нельзя так. Все горло себе ободрали. Позвольте, доктор. Да ведь он «Извините, я перебью. Так нельзя. Конечно, отчего же не выпить? Но выпейте рюмку, другую. Словом, рюмками пейте, а не дуйте стаканами. Какое же горло может выдержать? Эта крокодилова кожа не выдержит, не то что слизистая оболочка». «Да что вы, доктор, опомнитесь! Да какой там коньяк? Я ему даже слабого вина никогда не даю. Ведь он еще ребенок. Я не понимаю». «Извините, я перебью. Я, конечно, не спорю. Может быть, он и не пьет, хотя я в диагнозе редко ошибаюсь. В таком случае он пьет слишком горячие напитки. Это абсолютно недопустимо». «Ах, господа, ну как это так не понимать, какое это имеет значение? Почему, скажите, животное, собака понимает, а человек понять не может? Да собака вам ни за какие деньги горячего есть не станет. Вот положите перед ней на стол 10 000, не станет. А человек даром всю глотку сожжет, а потом к докторам лезет. Лечи его, подлеца, идиота». «Позвольте, доктор, извините, я перебью. Какая температура была у больного вчера?» «Да вчера у него совсем никакой температуры не было. Сегодня мы тоже «Извините, я перебью. Вы рассказываете невероятные вещи. Все на свете имеет свою температуру, не только люди, но и предметы». «Да, я говорю, что жару не было». «А я вас перебиваю, что если даже у вашего сына было 50 градусов ниже нуля, так и то это называется температура, а не собачий хвост. Удивительные люди. Идут к врачу, температуры не знают, болезни свои не понимают, собственных родственников не помнят и еще спорят, слова сказать не дадут. И вот лечи их тут. Консьержка к вам послала». «Да она вас к черту пошлет. Так вы к черту пойдете? Куда же вы? Эй! Полощите борной кислотой эту вашу ерунду». «Да не надо мне ваших денег. Я с русских не беру, а с болванов в особенности». «И не пойте на морозе. Эй, вы там! Не свалитесь с лестницы. Куда вы лупите-то? Я ведь вас не бью». Итак, запишем. Второй пациент. Пациент номер второй. Необъяснимая болезнь гортани. Эге, практика-то развивается. Если так пойдет...